Смотри Евангелие от Марка, глава 1, стих 28-39, от Луки, глава 4, стих 38-44. Глава 28. Чудесная рыбная ловля и продолжение исцелений. Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб и непойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Лука, глава 5, стихи 5-10. Выйдя из Капернаума, Иисус пошел вдоль берега озера на север и остановился в деревушке Вифсаиде, откуда были родом его первые ученики. Нам уже известно, что Иисус познакомился на берегах Иордана с Симоном, которого назвал Петром, то бишь камнем, и братом его Андреем, сыновьями Ионы, а также с Иоанном, сыном Завидеевым, с Филиппом, неизвестного происхождения, и с Нафанаилом, сыном Бартоломея, отсюда Бартоломей или Варфоломей. Все они, за исключением Варфоломея, были родом из Вифсаида или Вифсаиды, где вели скромную жизнь простых рыбаков. Приглашая своего учителя в родную деревню, первые ученики надеялись завербовать там новых сторонников. У малютки Иоанна, в частности, был старший брат. Священное Писание называет его Иаковом Большим. Этого не пришлось долго уговаривать. Иоанн рассказал ему о беспечной жизни попрошаек, которые могут ничего не делать, о блестящей славе, ожидающей каждого, кто к ним примкнет, и тут же обратил братца в свою веру. Теперь у Иисуса было уже 6 учеников. Некоторое время они провели в Вифсаиде, где их пребывание было отмечено одним необычайным происшествием. Вифсаида по числу жителей не могла и равняться с Капернаумом. К тому же это было одно из самых бедных селений на всем озере. Вообще, земляки учеников Христовых, как правило, были нищими, а эти кормились одной рыбной ловлей, то есть едва сводили концы с концами. Тем не менее, ученики-рыбаки были рады вновь повидать места, где они впервые увидели свет. Им даже захотелось тряхнуть стариной и снова взяться за свои сети. Но прошло уже столько времени, и, естественно, у лентяев не осталось никакой сноровки. Симон Камень, или попросту Петр, если это вам больше нравится, стал зачинщиком всей истории. Однажды вечером, когда Иисус отправился погулять в окрестностях, Петр принялся уговаривать своих коллег. «Послушай-ка, большой Яков, — сказал он, — а что, если нам порыбачить сегодня ночью? Тогда утром мы покажем нашему учителю, на что мы способны. Ну, что скажешь?» «Идет, — согласился Яков. — Папаша Завидей даст нам свою лучшую лодку, а сеть и моя сойдет. Наварим такой ухи, что пальчики оближешь». «Вот будет здорово! И мы с вами!» — закричали Андрей, Филипп и малыш Иоанн. Даже Варфоломей, единственный, кто не был рыбаком, горячо поддержал эту идею и с радостью присоединился к экспедиции. Наспех, кое-как подштопав ветхие снасти, все 6 заявились к Завидею, отцу большого Иакова и маленького Иоанна. «Привет, папаша», — сказал один из сыновей. «Ну, как дела, старина?» «Помаленьку, дети мои, помаленьку. Мы видели, как ты недавно возвращался с рыбалки. Значит, ночью ловить больше не будешь». Да навряд, к тому ж погода такая, что не стоит и в море выходить. Так местные жители с гордостью называли свое крохотное Тивериадское озеро. Когда вытаскивал лодку, ветерок уже подувал, сверху рябь, вся рыба ушла на середину, в глубину, так что ночью хорошего лова не жди. «А мы как раз хотим попросить у вас лодку на ночь», — вступил в разговор Симон Камень. «Одолжите нам вашу посудину. Одолжите, папаша Завелей. Утром мы ее вам вернем». Папаша Завелей поднялся, вышел из хижины, стоявшей на самом берегу, и, как полагается старому морскому волку, внимательно осмотрел горизонт.